спасибо большое за то, что ты рядом со мной сейчас. Учитель, учитель, вы скромно молчите, а я прошепчу: здравствуй, школа и класс. Годы пройдут, скоро придут первоклашки на урок. Будет опять звонко кричать школьный старенький звонок. Снова наш класс, как в первый раз, будет рад он нам с тобой. Наш учитель дорогой, всегда молодой. Спасибо, учитель, спасибо большое за то, что ты рядом со мной сейчас. Учитель, учитель, вы скромно молчите, а я прошепчу: здравствуй, школа. Спасибо большое за то, что ты рядом.